Глава 15. В последний путь. В среду состоялись похороны Пресняковой. День выдался по-осеннему теплый и солнечный. Своим радостным сверканием он явно противоречил настроению процедуры, происходившей утром на Востряковском кладбище, где банкиршу хоронили рядом с последним пристанищем ее родителей. Турецкий и Володя Паремский приехали на кладбище без четко сформулированной цели, как выразился Александр Борисович, на всякий пожарный случай. Посмотреть, кто пришел, узнать, кто не пришел. Возможно, чье-нибудь появление вызовет сильное недоумение присутствующих. На такие вещи нужно обращать внимание. В практике обоих следователей случалось, когда эксцессы на похоронах или поминках давали первую, а порой и единственную зацепку, позволявшую довести расследование до победного конца. Вслед за ритуальным автобусом с гробом тянулась цепочка из 5 автобусов. Люди приехали из морга Боткинской больницы, где проходила панихида. Не меньше народу прибыло сюда на машинах. Площадка перед воротами кладбища была переполнена дорогими иномарками. Даже в этом многолюдии, образовавшемся по тяжелому поводу, прослеживалась своя иерархия. Сразу заметно, Востриков в процессии главный. Возле него сконцентрировались упитанные и холеные мужчины в дорогих костюмах и галстуках. Легко догадаться, люди его уровня, руководители других крупных банков, бонзы из Министерства финансов. В центре внимания находятся и родственники погибшие, они держатся несколько особняком. Некоторые приехали из провинции, что заметно по незамысловатой одежде, особенно обуви. В первую очередь все обращались с соболезнованиями к родному брату Пресняковой. Улучив момент, Турецкий перекинулся парой слов с председателем Сердца России, попросил его свести с кем-нибудь, кто мог бы дать нужную информацию. Богдан Кириллович подвел его к группе людей среднего возраста. Это были институтские однокашники Тамары Афанасьевны. Все стояли с одинаковым удрученным выражением лица. Представившись, следователь спросил у них, кто сможет рассказать ему о присутствовавших. При этом все посмотрели на стоявшую впереди темноволосую женщину в строгом костюме. Это была Людмила Витальевна Скворцовская, ближайшая подруга Пресняковой еще со студенческих времен. Первым делом Турецкий спросил про сына погибшей. Прилетел ли он? Нет, Дмитрия не было. Ему не смогли сообщить, что-то случилось с телефоном. Может, есть другие причины? Сотрудники нашего консульства тоже не смогли с ним связаться. «Зато все остальные, знавшие и любившие Тамару, здесь», — сказала Скворцовская. «И однокурсники, и сослуживцы. Если кого-то нет, значит, по уважительной причине. Болен в командировке, Верещагин в отпуске. Некоторые из наших ровесников уже, увы, отошли в лучшие из миров. Друзья Альбицкий и Коростылев постоянно работают за границей». Людмила Витальевна говорила спокойно, но чувствовалось, с каким трудом дается ей это спокойствие. На Турецкого она произвела хорошее впечатление. У нее были правильные черты лица, черные прямые волосы, подстрижены каре, как у японки, тонкие брови над серо-стальными глазами делали ее похожей на добрую фею из детских сказок. Сегодня она умышленно не воспользовалась косметикой, но даже без нее выглядит ярко, намного моложе своего возраста. Александр Борисович спросил, удивило ли ее чье-нибудь присутствие на похоронах. Подумав, Скворцовская указала ему на импозантного мужчину, остроносого с черными усами и пышной шевелюрой. «Это Лузянин, председатель правления банка Челобитный. Тамара говорила мне, что после того, как его банк лишился лицензии, Лузянин звонил ей и угрожал. Дело в том, что, говорят, основной капитал Челобитного составляли деньги бандитской группировки из набережных Челнов. Если это так, то ему не позавидуешь. Бандиты вполне способны отомстить банкиру. Ведь своим банкротством тот, по сути дела, обворовал их. Конечно, это только предположение, но вы же просили сказать, что меня удивило. Вот я и говорю». Больше ни Турецкий, ни Паремский не узнали ничего интересного. Когда гроб был опущен в могилу и люди потянулись к выходу, Варвара Алексеевна Саврасова включила мобильник, который тут же зазвонил. Послушав, она сказала «Сейчас», после чего передала аппарат брату. «Дмитрий, — закричал тот. «Случилось несчастье. Мама погибла. Сейчас похороны. Мы уже с кладбища возвращаемся». Автобусы и машины направлялись в сердце России, где должны были состояться поминки. Следователь подошел к Павлу Афанасьевичу, когда тот садился в машину. «Сочувствую вашему горю. Приложим максимум усилий, чтобы наказать отморозков. Я невольно услышал ваш разговор по телефону и понял...» «Да, сын Тамары звонил с Кипра». «А чем было вызвано молчание?» «Телефон у него пропал. Теперь купил другой, с новым номером», — ответил Саврасов и, в свою очередь, спросил. «Вы на поминки поедете?» «Как раз сейчас я встречаюсь с экспертом по бухучету, который работает в нашей группе», — ответил Александр Борисович. «Нам нельзя расхолаживаться. Подобное преступление следует раскрывать по горячим следам, иначе потом придется во сто крат сложнее». Брат Преснякова, понимающе кивнул. Турецкий отнюдь не кривил душой, когда говорил, что ему предстоит встреча с экспертом. Владислав Александрович Поликарпов действительно обещал днем приехать к нему с первыми результатами, и слово свое сдержал. На Петровке Поликарпова считали своим человеком. Доктор экономических наук, он часто проводил по просьбам следователей бухгалтерские экспертизы. Это был веселый, шумный человек, очень общительный. Через несколько минут после знакомства он приглашал вас к себе на дачу, после чего вы навсегда становились его другом. Отныне он регулярно звонил, чтобы справиться о новостях, обязательно поздравлял с днями рождения и другими семейными торжествами, в случае надобности предлагал свою помощь. И при всем при этом Владислав Александрович отнюдь не был назойливым прилипалой, на этого веселого, громогласного человека невозможно было сердиться. Помимо всего прочего, у него имелась страсть осыпать людей подарками, особенно теми, что удалось вырастить на дачных грядках или собрать в близлежащем лесу. Поэтому в любой организации он мог появиться с бидоном черники, пакетом картошки или черной смородины. На участке у Поликарпова имелось несколько ульев. Сейчас сентябрь, поэтому неудивительно, что эксперт появился в кабинете Александра Борисовича с литровой банкой меда. «Этого года», — пояснил он. «Разнотравье». По инерции несколько минут он взахлеб рассказывал о своих сельскохозяйственных достижениях. Затем от огурчиков-помидорчиков перешел к делу. «У меня сейчас появилась ускоренная метода», — сказал он. «Я разработал тест, который неплохо позволяет развить слабые звенья. Его-то и опробовал в Орионе. И с большой долей уверенности могу сказать, Александр Борисович, что все подозрения Троекурова обоснованы». Поликарпов рассказал про обнаруженный им механизм странных манипуляций с деньгами, поступавшими под эгидой одной из развивающихся быстрыми темпами программ ООН. Одно название само за себя говорит – «Борьба с бедностью». Предназначено для стран третьего мира. Ну а поскольку Россия-матушка в их реестре занимает 125-е место из 142 стран, то кусок пирога с барского стола, по логике вещей, нам тоже должен обломиться. И вот выясняется, что ООНовские деньги, без согласования с нашим центральным банком, я проверял, поступили на счета сравнительно нового Ориона-2002. С какой сырости именно одному богу известно. «Ну и нам придется выяснить», — вставил Турецкий. «Непременно. Это очень скользкая ситуация. Значит, деньги поступали, а сейчас у Ориона возникли проблемы. Недавно Центробанк отозвал у них лицензию. При этом в реестр кредиторов автоматически попадают все вкладчики, как физические лица, нас они в данном случае мало интересуют, так и юридические. Банк по-прежнему заявляет, что у него хватит средств для погашения всех обязательств, что банкротство ему не грозит. Однако мне удалось выяснить, что их финансовая отчетность недостоверна. Их активы регулярно выводятся на какую-то фирму «Глобус». «Сумма большая?» «Не просто большая», — вздохнул Владислав Александрович. «Астрономическая. Почти 6 миллиардов рублей». «То есть они жульничают?» — уточнил Турецкий. «Создают фальшивые документы?» «Попросту говоря, они занимаются отмыванием капиталов, скорее всего, криминальных». «Насколько я понял, в действиях банка много неприглядного. Но все же при чем тут Преснякова? То, что Орион лишился лицензии с ее легкой руки, это ясно. Но ведь помимо него в эту когорту попала еще сотня банков. Только по Москве 11. Почему нужно цепляться к этому Ориону? Дело в том, что у них самые большие обороты. Но и это еще не главное. Основное заключается в том, что Тамара Афанасьевна подготовила иск в арбитражный суд о ликвидации банка. То есть остальные еще могут подавать апелляции, на что-то надеяться, наверняка часть апелляций будет удовлетворена, а Ориону же крышка. Без вариантов. «Да», — покачал головой Турецкий, — «крутой замес получается. Скажите, а кто там у них главный в этом Орионе? Кто председатель правления банка?» «Скворцовская Людмила Витальевна»,